Перед битвой я сделал героям украшения, и все как один выбрали те аксессуары, которые усиливают любимые ими навыки. Что поделать, все они хотят чистой огневой мощи. Я подумал сделать им хитрые необычные украшения, но в итоге выбрал простые и легкие в освоении, тем более что так меньше шансов, что герои сломают их. «Нафуми-сама!» Вдруг обратилась ко мне Рафталия. «Что? Давайте выложимся как следует». «Ага». Согласился я с ней. Затем со мной заговорила Атла. «Я чувствую, как собирается жаркая ци. Будьте очень осторожны, Нафуми-сама». «Да, я знаю». На таймере песочных часов осталось меньше 3 минут. «Уж на этот раз». «Да». «Я все сделаю как надо!» Рен, Ицки и Матаясу крепко сжали свое оружие, собираясь с духом. Да уж. Хотя Фан Хуан и усилен, мы сделали все возможное. Если бой не пройдет как по маслу, то я даже боюсь представить, что будет дальше. Все 4 героя в сборе. Должны же мы хоть на этот раз обойтись без потерь. 1 минута. Я сосредоточился и зачитал заклинание. All Liberation Aura. Я влил в заклинание ману и ци, стараясь накрыть максимальную площадь, и усилил всех бойцов передовой той же магией, которую накладывал Нафира. Время пришло. По ушам ударил звон, будто от бьющегося стекла. Как и в прошлый раз, мир перед глазами содрогнулся. Из склона горы вырвалось пламя, появились 2 птицы, которые выглядели точно как изображение Фэн Хуана на стенах. Причем с ореолами за спинами, точно как в храме. Округа огласилась 2 рёвами. Так началась наша битва против Фэн Хуана.